Петр Долгоруков. Чувство Родины. Долгоруков Петр Дмитриевич, 1866-1930, журналист, политический деятель, кадет, член ЦК партии Народной свободы. К Октябрьской революции отнесся отрицательно. В 1918 году нелегально проживал в Москве, затем переехал к Деникину в Екатеринодар. В эмиграции жил в Праге. Автор книг «Национальная политика и партия народной свободы», «Ростов-на-Дону», 1919, «Великая разруха», «Мадрид», 1964. Статья «Чувство Родины» была опубликована в сборнике «Дети эмиграции. Прага», 1925 год, вышедшем под редакцией профессора Зиньковского, публикуется с незначительными сокращениями.